Глава 72. До Нового года оставалось 4 дня. Последние мятые чеченские доллары пришлось менять по пониженному курсу. В нормальных обменниках их не принимали. И тогда из пухлой пачки мелких зеленых банкнот вышло всего 230 гривен. Виктор задумался, и задумался всерьез. Подарки на эти деньги купить было можно, но на новогодний стол этого явно не хватало. И пришлось Виктору возвращаться домой, доставать со шкафа свою брезентовую сумку, расстегивать на ней шинельные пуговицы и доставать кредитку покойного банкира. Банкомат он нашел быстро, вставил карточку, как было показано на картинке инструкции, набрал пин-код и дальше, уже не стесняясь, запросил у автомата ни много ни мало, а 1000 гривен. Секунд через 15 из щелочки в автомате вылезли новенькие сотки. Виктор оглянулся по сторонам, словно боялся, что кто-то может подбежать, выхватить эти деньги и исчезнуть с ними. Но вокруг никого не было. Шел легкий снег, метрах в 50 дворник бил ломом по льду перед входом в рыбный ресторан, спасая будущих клиентов ресторана от возможной потери равновесия. Теперь уже можно было расслабиться и без особого напряжения смотреть на цены потенциальных новогодних подарков. Очередность получателя этих подарков выстроилась в голове сама собой. Первым делом Соня, потом Нина, затем Леха, и в самом конце неожиданно вынырнул Светик. Виктор даже остановился от этой неожиданности. Вспомнил ночной детский садик, манную кашу с вареньем, сдвинутые детские кроватки. Зашел в ЦУМ, прежде всего в отдел игрушек, но все игрушки казались слишком простыми для Сони. Она вроде бы и выросла уже из возраста Барби, при этом не повзрослев. Попытался вспомнить, какие игрушки видел сейчас дома, и удивился, потому что ни одна кукла не всплыла в зрительной памяти. Зато вспомнился укушенный соседской девчонкой указательный пальчик Сони. Они играли в больницу, и Соня притворялась, что она дантист. Снова обошел полки с игрушками. Доктор Айболит Виктору не понравился. Зато взглядом нашел он на верхней полке большого плюшевого пингвина. Стоил он недешево — 99 гривен. Виктор еще раз медленно прошелся вдоль полок и нашел игрушечный набор врача. Пластмассовый белый чемоданчик с красным крестом, а внутри пластмассовый шприц, спринцовка, пинцет и стетоскоп. Когда заплатил, попробовал как-нибудь приделать чемоданчик к пингвину, чтобы он, пингвин, был игрушечным доктором, но не получилось. Нине купил набор турецкой косметики, недорогой, но объемный. Рядом с отделом косметики увидел секцию, которая так и называлась «Подарки». У входа в секцию перед маленьким столиком стояла высокая девушка, одетая в костюм Снегурочки. «Дорогие мужчины!» — говорила она громким и в то же время сладким голосом. «Покупайте! Лучший подарок для любимой женщины!» И хоть не было у Виктора сейчас любимой женщины, но слова эти, как магнитом, привлекли его внимание к столику, на котором стояли маленькие изящные кофейные чашечки с блюдцами. «Чашечки для гадания на кофейной гуще», — продолжала девушка. «Лучший подарок любимой женщины. Пожалуйста, подходите, мужчины, не стесняйтесь». Виктор уже стоял перед столиком. Сзади подошли еще несколько мужчин. «Смотрите, показываю», — сладко предупредила девушка. Она взяла большой ложкой из турочки кофейный осадок, грациозно опустила в чашечку. Потом перевернула чашечку вверх дном и опустила на блюдце. Подождала минутку, в позе фокусника, потом подняла чашечку и показала ее мужчинам. Внутри, на тонких фарфоровых стенках, явно прочитывался знакомый Виктору эротический рисунок. Точно такой же показывала ему в Москве, гадая на кофейной гуще, Марина Цой. Виктор усмехнулся. «В наборе 6 чашечек с блюдцами», — продолжала девушка. «В каждой чашечке свой сюрприз. Можно гадать на любовь, на деньги, на счастье». «А что, любовь и счастье — это разные вещи?» — подумал вдруг Виктор. Подумал и неожиданно согласился со словами девушки. «Да, это разные вещи». «Извините», — спросил ее, — «а отдельно чашечки продаются?» «Конечно. Одна с блюдцем — 7 гривен, а набор из 6 — 42. Вам какую?» «С любовью», — попросил Виктор. У девушки были удивительно тонкие и длинные пальцы, и так ловко они заворачивали блюдце с чашечкой в яркую подарочную бумагу, что Виктор взгляда не мог от них оторвать. «Вот, пожалуйста», — передала она Виктору красивый праздничный сверток. «С Новым годом!» «И вас», — ответил Виктор. Вспомнил о Лехе. Сначала хотел было ему купить красивую баварскую пивную кружку, но остановила Виктора не цена в 200 гривен, а назначение кружки. «Нет», — подумал он, — «надо что-то нейтральное, не имеющее к пьянству никакого отношения». Такой предмет он нашел, и стоил он к тому же дешевле. Коричневая кожаная барсетка с маленьким ежедневником и калькулятором. И снова всплыла из памяти Светик. Но покупать ей подарок Виктор не стал, просто не хотел ее больше искать, по крайней мере, сейчас. А в это время дома Соня поила Леху чаем. Соне нравилась его очевидная беспомощность, и хотя на самом деле беспомощным-то он не был, но подыграть ребенку не противился. «Только сахара 2 ложки», — просил он, «даже лучше 3». «Это вредно», — строго замотала головой девочка. «Я тебе дам 1,5. И еще скажи спасибо, что не одну. Знаешь, сколько от сахара болезней?» «Одну знаю. Диабет». «Это в животе?» «Нет, в крови». «Тогда я знаю другую. Это когда живот сильно болит. От сахара, от шоколада». Получив чашку с чаем, Леха отпил глоток и посмотрел в окно. Сидеть за кухонным столом ему было не очень удобно. Получалось, что он и Сонька, если она сидела рядом, оказывались одного роста. А за окном опять шел снег. Ранний зимний вечер зажигал окна в доме напротив, и у них в кухне тоже горел свет. Леха вздохнул, повернул голову к Соне, сидевшей у плиты, и заметил на подоконнике зеленую, покрытую паутиной урну. «А это что за кувшин?» — спросил он, показывая взглядом. «Это друг дяди Вити», — спокойно ответила девочка. «Он где-то в Москве погиб, а теперь вот здесь стоит. Тетя Нина убирала его на балкон, а когда дядя Вить вернулся, то снова сюда поставил». Леха замолчал, нахмурился. Снова вспомнились служебные похороны, поминки, дорогие гробы и чудесная кладбищенская тишина, безрадостная красота и спокойствие. «Ты чай пей, а то остынет», — окликнула его Соня. «Может, тебе бутерброд сделать? У нас колбаса есть полезная, докторская». «Сделай», — попросил Леха. Вечером, когда они все уже поужинали и сидели перед телевизором, зазвонил телефон. Виктор дернулся. Так отвык он от этой электронной трели звонка. Нина сняла трубку, оглянулась на Виктора. «Витя, это тебя». «Это Виктор?» — спросил незнакомый мужской голос. «Да, я». «Мы вам кое-что привезли. Готовьте 10 штук и будем меняться». 10 штук? — повторил Виктор. «Это 10 тысяч». «Ну да, 10 штук баксов. Завтра я вам перезвоню в 12 и договоримся о встрече. Только не делайте никаких глупостей. До свидания». Виктор еще держал трубку в руке, а из нее уже 2 минуты доносились короткие гудки. «Кто это?» — взволнованно спросила Нина. «Пингвин Миша приехал», — выдохнул Виктор. «Ура!» — закричала Соня и тут же замолкла, поймав на себе растерянный взгляд Виктора. А он снова вздохнул, думая о 10 тысячах долларов, которые надо было подготовить на завтра. Оставалась одна надежда на кредитку Бронниковского, но с ее помощью он мог снять только гривны. Гривны, конечно, можно поменять на доллары, но это ведь сколько гривен надо? Больше 30 тысяч! И Виктор представил себе, как ходит с пакетом родной украинской валюты от одного обменного киоска к другому и выменивает себе доллары. «Что случилось?» — осторожно спросила Нина. «Нужны деньги», — проговорил он уже спокойно. «Я думал, его бесплатно привезут». «Мишу?» — спросил Леха. Виктор кивнул. И вдруг в глазах его мелькнула внезапная решительность. «Я вернусь поздно, часа через 3», — сказал он и вышел.